Глава 11. Как найти собеседника для интервью? Что такое компетентность и межличностная аттракция? Как взять интервью у того, кто вам не симпатичен? Кого мы видим во время интервью? Живого человека или социальную функцию? Все проблемы нашей жизни мы решаем с помощью людей. Больше нам не к кому обращаться. Как правило, для решения проблемы нам надо взять у кого-то интервью. Как этого кого-то отыскать? У вас есть сложный вопрос, разрешить который может один из трех начальников. Кому из них обращаться? У ребенка проблемы в школе. У кого брать интервью по этому поводу? У директора, завуча или классного руководителя? Ваш друг или родственник лежит в больнице. Кому в первую очередь бежать? К главному врачу или к лечащему врачу? Надо узнать дорогу в незнакомом городе. Кому бросаться? Надо выяснить все тот же вопрос про свежесть сметаны. Как выбрать продавца из десятка продающих? Как найти собеседника для интервью? Главный критерий выбора собеседника – это его компетентность. Чтобы понять, компетентен ваш собеседник или нет, вы первым делом должны разобраться в том, за какой именно информацией вы к нему идете. Другими словами, определяя компетентность будущего собеседника, вы должны понять, кто лучше всего ответит на вопросы, которые вас интересуют. Если вы понимаете, какую именно информацию вы хотите получить от своего начальника, вам нетрудно будет выбрать одного из трех. Скажем, проблемы взаимоотношений с людьми могут находиться в компетенции одного, а повышение зарплаты другого. Если вы четко понимаете, что именно о своем ребенке вы хотите узнать, вам нетрудно будет выбрать собеседника в школе. Одно дело, если вы хотите поинтересоваться его поведением и успеваемостью, и совсем иное, если вопрос стоит о том, что ваши чада могут оставить на второй год, а то и вовсе выгнать из школы. Если вы хотите узнать о здоровье своего друга, поможет лечащий врач. Если вы хотите изменить условия содержания своего товарища в больнице, надо идти к начальству. Казалось бы, это очень просто. Отчего же тогда при выборе собеседника мы используем совсем иные критерии? Он хороший знакомый наших знакомых, он милый человек, он умный. Все это, может, и немаловажно, но только при условии, что нам удалось соблюсти главный критерий. Мы убеждены в компетентности нашего собеседника. Помню, как в юности мы с друзьями потерялись в Киеве, и чтобы узнать дорогу, наша подруга бросилась к негру. Негр совершенно не говорил по-русски, и не то что не мог ответить, но был даже не в состоянии понять вопроса. Когда мы удивленно спросили нашу знакомую, чего ты хотела у него узнать, девушка смущенно ответила, ну, он такой симпатичный. Случай, конечно, столь запоминающийся, сколь и анекдотический. Однако, как часто именно таким критерием мы руководствуемся и в куда более серьезных ситуациях. Выбирая человека, от которого вы хотите получить полезную новость, вы первым делом должны понять, кто из некоего круга людей более всего понимает в том вопросе, который вас интересует, кто вам может дать самую исчерпывающую информацию. Вот если таких людей оказалось несколько, тогда и только тогда в дело вступает следующий критерий, который называется сложно-научно – межличностная аттракция. Что такое межличностная аттракция? Межличностная аттракция – логически необъяснимый процесс предпочтения одних людей другими. Любой из нас, разумеется, замечал, что, придя в какую-нибудь компанию, мы почему-то сразу начинаем общаться с этим человеком, а не с тем. Когда мы приходим на новое место работы, нам почему-то одни люди кажутся симпатичными, а другие нет. Когда нам надо узнать дорогу в незнакомом городе, мы почему-то подходим к этому человеку, а не к тому. И бежим к завучу школы, даже когда он некомпетентен решать те вопросы, которые должен решать директор, только потому, что он кажется нам симпатичнее. Поскольку интервью – это универсальный жанр жизни, то можно легко провести такую параллель. Разве нас удивляет, что одним людям нравятся одни картины и фильмы, а другим совсем иные? Что значит «нравится»? Это означает, что один человек может взять интервью у одного фильма, а другой у другого. Один человек утверждает: «Я не понимаю блокбастеры, но обожаю мелодрамы». Другой возражает: «А мне очень скучно на мелодрамах, зато я торчу на блокбастерах». Услышав такой диалог, мы не удивляемся, понимая, что просто у людей разные предпочтения. Почему же мы не готовы к тому, что разные предпочтения руководят нами и тогда, когда мы общаемся с людьми? Человека мы читаем как книгу, а книгу читаем как человека. Это не метафора, это констатация того, что законы восприятия тут, если не одни и те же, то во многом очень похожие. Если вас не удивляет, что вы не в состоянии осилить любую книгу, почему же вас удивляет, что вы не можете осилить любого человека? Однако и в школе, а некоторые и в вузе, мы все-таки умудрялись читать даже самые, как нам казалось, трудные книги. Более того, если нам удавалось в них, что называется, въехать, то они постепенно начинали нам нравиться, а потом порой оказывались и самыми любимыми. Ровно то же самое происходит и с людьми. Одни читаются легко, как детективы, но после общения с ними ни в душе, ни в сердце не остается ровным счетом ничего. Другие люди как серьезный роман, их не сразу понимаешь, но зато чтение их оставляет след долгий и глубокий. Есть люди-триллеры и люди-любовные романы, люди-приключенческие повести и люди-романтические новеллы. Это не красивые метафоры, это то, что есть на самом деле. Очень часто мы не понимаем, что плохого в этом, в общем, милом человеке. А это просто человек не нашего жанра. Разве можно сказать, что детектив хуже приключенческой повести, а роман интереснее новеллы? Нет, разумеется. Просто в данный момент жизни нам интересней и нужней определенный жанр. То же самое происходит и с людьми. Для того, чтобы взять интервью, мы выбираем человека близкого нам жанра. Срабатывает межличностная аттракция, и наш доказывающий находит миллион аргументов за то, что прочесть этого человека будет проще. И вот тут мы начинаем переживать, бояться и смущаться. То, что нам непонятно, почему нравятся определенные книги или фильмы, нам представляется нормальным и понятным. То, что нам тоже непонятно, почему нравятся определенные люди, представляется странным, необъяснимым, оттого подозрительным. В этом случае нам часто представляется, что мы необъективны, что мы ищем легкие пути и так далее и прочее. Человек вообще с огромным трудом верит в серьезность и значимость чего-либо, если не понимает его сути. Между тем, межличностная аттракция – это, конечно, своего рода феномен, но при этом очень хорошо известны ученым. То, что какие-то люди нравятся нам больше остальных, это не некое ваше уникальное свойство, а всеобщее свойство людей. Объяснить межличностную аттракцию логически не получается. Ни гендерные, ни возрастные, ни социальные закономерности тут не срабатывают. Человек нам нравится потому, что он нравится нам. Вот и все объяснения. Межличностная аттракция указывает нам безошибочно: вот человек любимого мною жанра, я хотел бы его прочесть. У Леонардо да Винчи есть гениальная фраза: «Все наше познание начинается с ощущений». Примечание. Да Винчи. Суждение о науке и искусстве. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2010 год. 127 страница. Эта мысль воистину столь же проста, сколь грандиозна и всеобъемлюща. Познание новой работы, новой любви, новой научной задачи, новой квартиры, да чего угодно, начинается с ощущений. Я не устану повторять, что в принципе доверять своим ощущениям, своей интуиции надо больше, нежели своим размышлениям. В голове у нас живет доказывающий, а в душе нет. Поэтому мы можем доказать себе что угодно, а вот почувствовать можем только то, что чувствуется. Мысли можно придумать, а чувства нет. И очень часто в жизни побеждают люди, которые доверяют интуиции и совершают поступки, казалось бы, нелогичные. Нелогичные, интуитивные поступки часто приводят к победе. Этот вывод важен и когда речь идет про общение. Межличностная аттракция – это очень хороший, верный компас. Познание человека тоже начинается с ощущений. И если эти ощущения положительные, приятные, позитивные, не бойтесь им доверять. Но межличностная аттракция ни в коем случае не должна опережать компетентность. Даже если негр вам очень симпатичен, не надо в городе Киеве спрашивать у него дорогу. И если завуч некомпетентен помочь вам и вашему ребенку, все равно надо идти к директору, даже если он не вызывает у вас расположения. Итак, если у вас есть возможность выбрать собеседника, вы должны в первую очередь исходить из его компетенции и лишь во вторую ориентироваться на межличностную аттракцию. А если такой возможности нет, если начальник один и он вызывает резкую антипатию, если надо идти к директору школы, который кажется ужасно противным, если надо пойти к лечащему врачу, а он представляется мерзким и гадким. Возникновение межличностной аттракции – явление естественное, а не возникновение. Ведь если мы непонятно почему испытываем к человеку симпатию, значит и антипатию можем испытывать беспричинно. И как же тогда быть? Как взять интервью у того, кто вам не симпатичен? Это невозможно. Получить информацию у человека, вызывающего у вас отторжение, задача невыполнимая. Мы с вами много говорили о том, что интервью – это разговор двух или нескольких свободных людей. Что значит «вам человек не симпатичен»? Это значит, что вы не свободны от негативного отношения к нему, и во время интервью ваш доказывающий будет услужливо подбрасывать доказательства несимпатичности вашего собеседника. Может ли в такой ситуации получиться интервью? Ответ очевиден – нет. У вас никогда не получится сделать центром мира человека, который вызывает у вас негативные эмоции. А коли так, то вы не получите у него информацию. А если очень надо, то что же делать? Ну, нет у вашего друга иного лечащего врача, и нет у ребенка иного директора. Выход один – освободиться от своего негативного отношения к человеку. Вспомнить, что мир в глазах смотрящего, и ваша неприязнь находится внутри вас, а не снаружи. Возможно ли это? Разумеется. У вас же есть доказывающий, который может быть не только вашим врагом, но и вашим товарищем. Чтобы освободиться от негативного отношения к человеку, надо ответить еще на один принципиальный вопрос. Кого мы видим во время интервью, живого человека или социальную функцию? Приступая к любому интервью, вы должны иметь четкий ответ на этот вопрос. Скажем, когда вы приходите в ДЭС узнать, когда дадут горячую воду, а сантехник начинает долго рассказывать про свою нелегкую жизнь, вы вправе его оборвать. Он вас интересует лишь как человек, отвечающий за горячую воду, и его проблемы вам не очень важны. Впрочем, многие люди предпочитают все вопросы решать по-человечески. Это ваш выбор. Иногда понимание личных проблем другого мешает нам решить проблему, иногда помогает. Однако надо помнить, полюбить или даже просто испытать симпатию к социальной функции невозможно. Полюбить можно только человека. Интересно, что в 1933 году знаменитый лингвист, основатель общей семантики Альфред Кожибский, предложил исключить из английского языка глагол «являться», а его последователь, Дэвид Борланд-младший, пошел еще дальше и выступил за то, чтобы вообще не употреблять в английском языке глаголы «быть» и «являться», что привело бы к созданию нового языка, который сам Борланд назвал «язык прим». Конечно, это своеобразная игра ума. Однако согласимся, когда мы говорим о каком-то человеке, он является тем-то и тем-то, это всегда очень относительно. Является по отношению к человеку становится более размытым и неточным, если мы говорим о гражданине, социальной функции и более точным и конкретным, если говорим о живом человеке. Сказать о ком-то «он директор производства» – это почти ничего не сказать. Подобное определение может нам помочь лишь при получении довольно узкой и довольно специальной информации. Если же мы узнаем, он директор производства, у него 5 детей, он страстный рыбак и болельщик, то это первый и весьма существенный шаг к пониманию человека. Честный человек – это характеристика. И знаменитый артист тоже. Разница в том, что, пользуясь первой характеристикой, мы можем понять человека, пользуясь второй – нет. Поэтому, если вам предстоит разговор с тем, кто вам неприятен, ваша задача – постараться узнать его человеческие характеристики, которые помогут вам увидеть в вашем собеседнике личность со своими проблемами, своей болью, своей любовью и так далее. Только в этом случае вы сможете изменить свое негативное отношение к будущему собеседнику. Когда Далай-ламу спросили, одинок ли он, тот, не задумываясь, ответил «нет», а потом разъяснил, как ему это удалось. Я думаю, одна из причин состоит в том, что отношусь к людям положительно. Я всегда пытаюсь найти в них что-то положительное. Подобное отношение немедленно пробуждает чувство родственности, ощущение некоторой связи. Отлично сказано. Чудесный пример для подражания. Однако приходится признать, что положительное отношение к людям дается нам чрезвычайно тяжело. Нам кажется, что если мы будем относиться к человеку отрицательно, тем самым мы приготовимся к каким-то негативным поступкам или словам с его стороны и убережемся от них. На самом деле, подобное отношение ставит между нами и собеседником некоторую границу, которая очень мешает налаживанию контакта. Людям, которые относятся к другим изначально положительно, легче получать информацию и вообще легче жить. Они прогнозируют не негатив, а позитив. Когда я однажды понял, что в мире нет ни одного человека, которому на ночь глядя не о чем было бы поплакать, и, значит, нет ни одного человека, которого не за что было бы пожалеть, я убедился, что в мире нет таких людей, которых невозможно было бы полюбить. Еще имеет смысл представить своего визави ребенком, каким он был маленьким, как его ругали родители, как его дразнили в школе, или подумать о том, какой он отец или дед или сын. Искать в собеседнике человеческое – единственный способ его полюбить. Проблема заключается не в том, что мы не можем этого сделать, но в том, что нам это попросту не приходит в голову. Когда речь заходит о неприятном человеке, мы не хотим думать о нем хорошо. Мы подчиняемся собственному негативу, становимся его пленниками, и этот негатив ведет нас. Это ваша психика, договоритесь с ней. Это ваши мысли. Заставьте их двигаться куда надо. Предоставьте своему доказывающему возможность подбрасывать вам аргументы для движения к правильной цели, цели, которая поможет вам получать информацию. Стоит только захотеть, и в любом, даже самом неприятном индивиде можно увидеть, почувствовать и полюбить человека. Во всяком случае, когда мы говорим о получении информации, мы должны отдавать себе отчет. Если мы не сможем побороть в себе негатив в отношении другого, то не сможем получить никакой информации. Если вы относитесь к человеку негативно, вам не удастся его обмануть, сделать вид, будто вы его полюбили. Во-первых, как мы уже говорили, люди чувствуют, как вы к ним относитесь, и очень хорошо ощущают неискренность. А во-вторых, если во время беседы вы будете заняты тем, чтобы ваш собеседник не заметил отрицательного к себе отношения, вы будете настолько зависимы от решения этой своей задачи, что про необходимость получения информации можно вообще забыть. Ну хорошо, если у нас есть хотя бы какое-то время, чтобы подготовить себя к интервью, можно настроиться. А если нет этого времени? Если вошли к человеку, и он сразу вызывает негатив, что тогда делать? Делать надо что-то с собой, а не с ним. Если вы приходите к человеку за получением информации, а он вызывает у вас негатив, значит что-то не так не в человеке, а в вас. Почему вы позволяете себе смотреть на мир так, что собеседник, которого вы видите впервые, сразу вам не нравится? Почему вы позволили себе настроиться столь негативно? Позволили себе вы, собеседник тут ни при чем. И вообще, разве ваша задача состоит в том, чтобы составить о человеке какое-то впечатление? Вовсе нет. Она в том, чтобы получить информацию. Так для чего вы вообще оцениваете своего собеседника? Какой смысл в этой оценке? Понятно, что когда вы хотите узнать дорогу в незнакомом городе или выяснить, насколько свежа сметана, или взять еще какое-нибудь не очень важное для вашей жизни интервью. Вы не будете особо озабочиваться своим отношением к собеседнику. Но если речь идет об очень важном разговоре, скажем, с начальником, с которым вам еще работать и работать, то надо попробовать до беседы настроить себя на позитив, постараться, если не полюбить человека, который вам не нравится, то как минимум уничтожить в себе агрессию. Итак, можно постараться настроиться позитивно в отношении к человеку, который вам не симпатичен, непонятно почему. А если понятно почему, если для негативного отношения есть веские причины, в этом случае вы с явным недоверием, а то и иронией читаете эту главу, думая: «Нет, никогда в жизни не смогу я позитивно настроиться на общение с господином Н». Это не факт. Вы ведь не ставили перед собой такую задачу. А если поставить? Но если это все-таки не получится, если не удастся вам победить негатив, вы должны понимать, общение с таким человеком превратится в муку, и никакой подлинной информации от него вы никогда не сможете получить. Поэтому при первой же возможности надо прерывать общение с подобными людьми. Представьте себе, что каждый день вас заставляют читать книгу, которую вы ненавидите. Вы отбросите ее, не так ли? Уверены ли вы, что причины, которые заставляют вас читать негативного человека, столь важны, что ради них надо терпеть подлинные мучения? А как насчет разговора с самим собой? Как беседовать с собой? Об этом в следующей главе.